«Финики терпеть не могу, а так съедобно», — говорил Тони. «О, вы только гляньте, ретро-винтаж, блошиный рынок, комиссионка», — спрашивал Тони, увидев собранный вручную компьютер. «Это вообще-то со свалки», — сказал Питер. «По бакам шарил, и куда только сестра смотрела», — говорил Тони, смотря на Гвен. «Эй, не гоните на Питера, свалка была не с отходами, а с электроникой, которая никому не нужна, сломалась или устарела, а Питер по запчастям все нашел и собрал, между прочим, и мне один сделал. Так его мощность может поспорить с некоторыми новыми моделями», — гордо сказала Гвен, присаживаясь на кровать Питера. «Эх, знаю я одного мальчугана, который тоже любит все собирать из разных источников, думаю, вы с ним подружитесь, особенно Гвен». «Почему вы так думаете?» — спросила она его. «Это уже не мысль, это факт. Когда встретишься с ним, сама поймешь», — говорил Тони, широко улыбаясь. «Неважно, мы не подавали», — хотел сказать Питер, как Тони его перебил. «А-а-а, я начну», — сказал Тони. «Ладно», — ответил ему Питер. «Вопрос для разгона, чисто риторический, это вы?» «Да», — спросил Тони, выводя голограмму того, как Человек-паук и Белая вдова обезвреживают преступников, грабящих банк. «Нет, с чего вы взяли?» — говорил Питер. «Свист», — молча свистела Гвен. «Ну вы сильны, а во!» «Поймала тонну с гаком 70 км в час, впечатляет», — говорил Тони, когда на голограмме злодей поднял машину с людьми и откинул ее, а Белая вдова поймала ее. «Ваши бы навыки», — говорил Тони, но Гвен его перебила. «Так в интернете этого добра, там всякого постят фейк на фейке, все делается на компьютере, и этот ролик тоже все липа», — говорила она, а Тони тем временем разглядывал потолок. «Да-да-да, как-то видя с параллельным пространством», — говорил Тони, взяв палку и поднял небольшой люк-чердак на потолку, из которого на веревке свалился костюм Человека-паука. «Стойте!» — крикнул Питер, быстро схватив костюм и спрятав в куче других вещей. «Шлеп!» — сделала движение рука-лицо Гвен. «Нус! Вы те двое паукообразные, членистоногие каратели, чувачек-паук и сексуальная вдова!» — спросил Тони. «Не люблю это прозвище», — сказала Гвен. «Да», просто ответил Питер, поняв, что отнекиваться уже бессмысленно. «Кто еще в курсе, есть такие?» – спросил Тони. «Нет, никто не знает», – ответил Питер. «Даже ваши родители?» – спросил Тони. «Нет-нет-нет, что вы, если они узнают, психанут», – хором сказали Гвен и Питер. «А вы точно не родные?» – спросил Тони, смотря на их синхронность. «Нет», – опять синхронно ответили они. «Меня больше впечатлила эта паутина», сказал Тони, держа маленькую белую колбу в руках, а потом кидая ее Питеру. «Прочность просто фантастическая, кто изготовитель?» спросил он у Питера. «Это наш юный гений сам сделал, и спасибо ему за это, а то все время прыгать и бегать как-то не очень», сказала Гвен, показывая на Питера. «А цепкость, лазанье по стенам, клейкие перчатки?» спрашивал Тони, рассматривая костюм Питера. «Это так не объяснишь, со мной и Питером кое-что произошло», начала Гвен. Но Тони ее перебил. «Боже, ты в этой маске что-нибудь видишь?» спросил Тони, надев маску. «Да вижу. С тех пор, как со мной и Гвен случилось, то что случилось, все органы чувств работают на 110%, слишком мощный световой фон, в общем, я так концентрируюсь», говорил Питер. «И у тебя то же самое?» спросил Тони Гвен, и так кивнула головой. «Вам просто необходим апгрейд, системное обновление, тюнинг, для того я и здесь», говорил Тони. «Что вами движет? Я серьезно, в чем ваше кредо, что поднимает вас по утрам?» спросил Тони у Гвен и Питера. «Просто я, когда мог кое-что сделать, не сделал это, из-за обиды, и случилось несчастье, а ведь я мог это предотвратить, мой дядя мне однажды сказал. С большой силой приходит большая ответственность, и я следую его словам», сказал Питер. «Тут я от Питера мало чем отличаюсь, мне отец однажды сказал. Знаю, милая, знаю, стоит бороться за то, чего тебе дорого, но иногда стоит спросить себя не о том, чего ты хочешь, а о том, что нужно миру вокруг тебя. Неужели это все, что ты способна дать людям? Ты на редкость умна, талантлива и жизнерадостна, Гвен. Если ты запасешься вниманием, жизнь сама скажет, чем тебе стоит заняться, и теперь я знаю, чем я занимаюсь», сказала Гвен. «Хотите беречь покой мирных граждан, вносить свою лепту, делать мир чище, я правильно понимаю?» спросил у них Тони. «Да, защищать простых людей, вот и все кредо», сказал Питер, а Гвен кивнула на его слова. «Хаем, есть паспорт?» – спросил у них Тони. «Нет, какой там паспорт, даже водительских прав нету», – сказала Гвен. «Бывали в Германии?» – спросил Тони. «Нет», – синхронно ответили они. «Вам понравится?» – говорил Тони. «Да нельзя нам в Германию», – сказал Питер. «Почему?» – спросил у него Тони. «Сегодня задали много», – сказал Питер, а Гвен посмотрела на него как на идиота. «Ну я сделаю вид, что этого не слышал», – сказал Тони. «Да нет, я серьезно, мы что так возьмем и бросим учебу?» – спросил Питер. «Поездка опасная, а твоей тете и Джорджу мы скажем, что у нас деловая поездка», – сказал Тони, но тут неожиданно вскочила Гвен и выстрелила паутиной в руку Тони, которая тянулась к щеколде на двери. «Ни слова родителям», – сказала настойчиво Гвен. «Договорились, сексуальная вдова», – сказал ей Тони. «Ну может уже», – намекал Тони, показывая на руку в паутине. «О, простите сейчас», – засуетился Питер. «Пав, после того, как я получил одобрение Дженнифер, я, сев в машину и сменив костюм, вернулся в свою компанию, чтобы обсудить детали с Бетти. Я сказал ей, что Дженнифер согласилась на мое предложение, поэтому я попросил Бетти составить контракт, а после... когда лаборатория будет готова, чтобы она показала его Дженнифер, и, если той что-то не понравится, мы могли бы обсудить. Когда я это сделал, то решил отправиться домой, поскольку на сегодня делать там было нечего. Вернувшись домой, я и Оберон последовали в мою домашнюю лабораторию, где я решил поразмышлять о своем костюме. Я все же решил вернуть Т1 в него обратно, но сильно ее ограничить и сделать так, чтобы она не смогла действовать вне его. Поставив ограничители в ее программу, я загрузил ее в костюм, но не активировал его. По-прежнему вставал вопрос о сильном энергопотреблении, и надо было это как-то решать. Вот если бы мне отдали хотя бы один камень бесконечности, это бы решило вопрос раз и навсегда, хотя кто даст 16-летнему пацану, хоть и гению, самый могущественный артефакт во вселенной. Поэтому надо думать о чем-нибудь другом. На канон полагаться не стоит в этой вселенной, хоть какой-никакой канон есть, но он наступает, когда сам того не подозреваешь, и вообще эра Альтрона прошла не совсем так, как в фильме. Пока единственное, к чему я могу дотянуться, это магия. Насколько я помню, Тони в одной из параллельных вселенных был верховным магом Земли вместо Стрэнджа. И помимо этого он был первым человеком, которому удалось совместить магию и науку. Магия в мире Марвел подразумевает собой практику использования энергии, вытянутой из других измерений для наложения заклинаний, формирования реальности и вызова оружия и щитов. И насколько мне известно, то сколько энергии ты сможешь утянуть зависит от самого мага, но я имею в виду, резерв может быть у каждого разный, у некоторых он от рождения большой, а у некоторых совсем крошечный, но это не мешает им делать его еще больше. Вдобавок не будем забывать о магии темного измерения, где мана практически бесконечна и может дать бессмертие. Древняя достигла бессмертия, питаясь силой из темного измерения, чтобы питать свое долголетие. Тем не менее, данная форма бессмертия только подавляет процесс старения, но она все еще могла быть смертельно ранена. Однако это палка о двух концах, так что, если до этого дойдет, надо бы узнать все риски. Не знаю, стал ли доктор Стрэндж магом, но думаю, Ник это знает. Пав, апчхи. Чихнул Фьюри, выходя из своего кабинета, чтобы пойти домой. Простудились, директор? Спросила его проходящая мимо Мария Хилл, что тоже уходила домой. Нет, скорее это предупреждение о новых проблемах, массируя переносицу, говорил Фьюри, закрывая свой кабинет. Пав, все же было поздно, и я решил позвонить Фьюри завтра, поэтому я выключил свет в лаборатории и пошел к себе в комнату спать, а Оберон последовал за мной. Сегодня мама и сестренки не вернулись домой, чему я был немного рад, хоть какой-то отдых, поэтому я лег и сразу уснул. А утром меня разбудил телефонный звонок от Тони. «Привет, Декс», — весело сказал он. Который сейчас час?» — спросил я, еще не проснувшись. «Сейчас уже 9 утра. Декс, ты же еще такой молодой, а спишь как старик», — сказал Тони. «Я просто люблю поспать, что в этом такого?» — спросил я, потягиваясь на кровати. «В общем, я подозревал, что подобное случится, поэтому иду за тобой. Давай умывайся, одевайся, в общем, приводи себя в порядок», — сказал Тони. «А что за срочность такая?» — спросил я, вставая с кровати. «У нас пополнение в команде, надо, чтобы все познакомились с новичками, и, кстати, ты тоже входишь в их число», — сказал он. «Ладно, уже встаю», — сказал я, положив трубку и зевая, направляясь к умывальнику. HTTPS Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 25. После того, как я умылся, я спустился на первый этаж, где меня и Аберона ждал завтрак. После сытной пищи я предупредил Зоба и остальных, что отправляюсь на базу Мстителей, и вышел из особняка, где меня снаружи уже ждал Тони. «Декс, скажи честно, небось тайно привел несколько красоток к себе домой и веселился с ними всю ночь, оттого ты такой заспанный», — говорил Тони, поглаживая подбородок и ведя себя как детектив. «Нет, просто моя семейка меня так затрахала», — думал я про себя. «Думай, что хочешь, ха-ха-ха-ах», — говорил я, зевая, садясь к нему в машину. «Скучный ты», — качая головой, сказал Тони, садясь на водительское сиденье, и мы начали ехать. «Ну и кто эти новенькие?» — спросил я его, пока мы ехали. «Нет-нет-нет, никаких спойлеров, увидишь их, когда приедем, но могу сказать, что они примерно твоего возраста», — сказал он, улыбаясь. «Хм, я лишь пожал плечами, показывая, что мне и не особо это интересно. Мне действительно не особо интересно, кто эти двое. Если бы мне не нужно было встретиться с Ником, чтобы обсудить с ним возможность для меня изучения магии, то я бы постарался отмазаться от этой встречи», — думал я про себя. Через некоторое время мы прибыли на базу Мстителей, и когда я вышел из машины, меня уже встречала моя будущая коллега. «Диксири!» — крикнула Джефф, хватая меня в свои объятия. «И тебе привет, Джефф», — сказал я спокойно. После стольких неожиданных обнимашек для меня это стало своего рода приветствие. «Джефф, а как же я?» — в протесте сказал Тони, расставляя руки в стороны для обнимашек. «Прости, Тони, но у меня руки заняты, как-нибудь в следующий раз», — сказала, улыбаясь Джефф, держа меня на руках. «Пф», — в победной ухмылке фыркнул я. «Ты», — в возмущении показал он на меня пальцем. «Тони, Дикси, наконец вы пришли. Дикси, вот тебя вообще нужно отчитать, ты уже мститель, а прямые свои обязанности не выполняешь», — сказала, подходя к нам Наташа. «Мне всего 16», — решил я использовать как аргумент. «И что? Что-то тебе не мешал твой возраст, когда на нас напали пришельцы и ты вовсю рвался в бой», — улыбаясь, говорила Наташа. «У меня компания, бизнес», — продолжал я оправдываться. «Тони, что-то это не мешает быть мстителем, а ведь его компания гораздо больше твоей», — продолжала она приводить аргументы. «Я новенький», — не сдавался я. «Тебе дали официальный значок Мстителей, значит, ты вполне себе боеспособный», — говорила Наташа, подойдя к Дженнифер вплотную, у которой я был на руках, и наши глаза были друг напротив друга. «Ладно, уела», — признался я в поражении. «Хи-хи-хи, кто бы сомневался», — сказала она, хватая меня за руку и забирает из объятий Дженнифер. «Ладно, пройдемте внутрь, всем не терпеться познакомиться с новыми членами команды», — сказала Наташа, взяв мою руку и потащила внутрь здания. Хм, треск, сильно хмыкнула Дженнифер и топнула ногой, оставляя повреждения на земле, и пошла за ними. Как бы это знакомство с новичками не превратилось в бой без правил за Декстера, закатывая глаза, сказал Тони, начиная идти внутрь здания. Войдя внутрь, мы вышли в зал, где были остальные мстители. «Декс», — выкрикнул мое имя Пьетро с Вандой и подошли к нам. «Тоже пришел посмотреть на новеньких», — спросил он меня, протягивая руку для рукопожатия. «Это было добровольно-принудительно», — сказал я, пожимая его руку. «Привет, Декс», — слегка запнувшись, поздоровалась Ванда. «Привет, Ванда, вижу, ты все еще носишь костюм, который я тебе сделал», — гордо сказал я. «Да, он очень удобный и помогает мне в контроле своей силы», — говорила она, накручивая на палец свои волосы. «Хм-м-м, а ты сменила прическу и подкрасилась, тебе идет», — сказал я, заметив ее изменения во внешности. Теперь она стала больше походить на алую ведьму из комиксов. «Ты заметил? Хе-хе-хе, спасибо», — демонстрировала она радость от того, что ей сделали комплимент. «Хм, Дикси, так нечестно. Когда мы были врагами, ты сделал ей костюм, а мне даже платье не подарил. Нечестно. Тоже хочу костюм от Декстера», — начала капризничать Дженнифер, поднимая меня руками над землей. «Так ты и так сильна до безобразия, зачем тебе костюм?» — спросил я ее. «Хочу, хочу, хочу, хочу», — начала она повторять и трясти меня. «Хорошо, хорошо, только остановись», — кричал я. «Хи-хи-хи, спасибо, Дикси, обожаю тебя. Чмок», — сказала она, прекращая меня трясти, а после обняла и поцеловала в щеку, пока у меня кружилась голова. «Я тоже хочу», — вдруг потянув меня за рукав, пока я был в объятиях Дженнифер, сказала Наташа. «А тебе зачем?» — спросил я ее немного приведя в себя. «За компанию», улыбаясь, сказала эта лиса. Бам! От Ванды внезапно хлынула поток красной энергии, и ее глаза светились красным. «Поставь его на место», выделяла каждое слово Ванда. «А если нет, что ты сделаешь?» С прищуром серьезно сказала Дженнифер, смотря ей в глаза. «Кстати, Дикси, я тоже немного сменила прическу, что думаешь?» Спросила Наташа, забрав меня у Дженнифер, пока та отвлеклась на Ванду. «Волосы отрастила?» Спросил я. «Ну да, как тебе?» Спросила она. «Ну, мне нравятся девушки с длинными волосами, поэтому отлично», сказал я. «О, значит, я угадала твои вкусы. А интересно, угадаю ли я, какое нижнее белье тебе нравится?» Сказала она, подойдя ко мне вплотную и начала расстегивать свой костюм так, чтобы увидел только я, давая мне возможность увидеть ее белье. «Наташа!» — крикнули на нее Ванда и Дженнифер. «Ха-ха-ха, ну что вы такие серьезные? Я же просто хотела разрядить обстановку», — смеясь сказала она, застегивая костюм. «Обычно я не ношу белье под костюмом», — сказала она мне на ушко, прежде чем уйти. «Мммм!» Надув щеки с обидой, смотрели на меня Джефф с Вандой. «Что? Я ничего не делал», — начал я говорить. «Что она сказала тебе на ухо?» — хором спросили они. «Ничего», — сказал я. «Подозрительно», — хором сказали они и начали приближаться ко мне. И как раз в этот момент меня спас Тони, который вывел двух подростков в середину зала. «Итак, дорогие друзья, позвольте мне представить вам Питера Стейси и Гвен Стейси, которые являются Человеком-пауком и Белой вдовой», — сказал Тони, и все внимание было обращено на них. Все же двинулись к ним, чтобы познакомиться, и Дженнифер с Вандой пришлось оставить меня. «Фух, пронесло, так Питер Стейси. Видимо, в этой вселенной Гвен с Питером родственники», — думал я про себя. «Дикси, не забудь, что ты мне пообещал, не то я обижусь и не буду тебе помогать», — сказала Джефф. «Да, конечно, не волнуйся», — сказал я ей. «Декс, может, ты как-нибудь еще посмотришь мой костюм, может, сможешь что-нибудь улучшить?» — спрашивала Ванда. «Да, конечно», — соглашался я. После же мы все пошли знакомиться с новыми членами. «А вот тот, с кем я и хотел вас познакомить, он хоть и такой же новичок, как и вы, но уже официальный мститель. Вы должны были о нем слышать в битве за Нью-Йорк. Он летал по городу в громоздком железном костюме, уничтожая тысячи пришельцев, спас много мирных, а также уничтожил главный корабль пришельцев», — гордо сказал Тони. «Вау», — сказали они хором, смотря на меня. «Здравствуйте, меня зовут Питер», — заикаясь, сказал он, протягивая руку, которую я пожал. «Декстер», — просто ответил ему я, улыбаясь. «А я Гвен», — улыбаясь, сказала она, тоже протягивая руку. «Очень приятно», — сказал я, пожимая ее руку. «А какое твое геройское имя?» — неожиданно спросила она. «Да я как бы об этом и не думал», — отвечал я, почесывая затылок. «А ведь действительно у Декстера нет геройского имени», — воодушевленно сказал Тони. «Я предлагаю Стальной рыцарь», — сказала Дженнифер. «Что за дурацкое прозвище? Лучше Железный человек младший», — сказал Тони, но тут же получил по голове от Дженнифер. «Бам! Ай!» — крикнул он, хватаясь за голову. «Это у кого тут дурацкое прозвище?» «А?» — с нажимом спросила у него Дженнифер. «А как насчет несокрушимый щит?» — присоединился Стив. «Стив, это не серьезно, может, железный убийца?» — предложила Наташа. «Может, разрушитель?» — присоединилась Гвен. «А мне кажется, мегамозг будет лучше», — присоединилась Ванда. «Это не подходит к его образу в костюме», — начала спорить Дженнифер. «Я же продолжал слушать их варианты, но ни один мне не понравился, и немного подумав, решил выбрать спонтанное имя. «Да, секс-мужчины», — сказал я, — «то, что пришло мне на ум». «И что это значит?» — в недоумении спросила Гвен, и все остальные задавались этим вопросом. «В переводе с латинского «де секс мужчины» означает «бог из машины», — сказала Виви, используя свои способности, сделавшись бесплотной, и подошла поближе ко мне. «Свиста, не слишком пафосно?» — спросил, посвистывая, Тони. «Пойдет, если не нравится, можешь связаться с моим адвокатом», — сказал я, шутя. «Ну ладно, теперь, когда все друг с другом знакомы, можете осмотреться здесь, и когда будете готовы, мы отправимся в Германию для вашего небольшого теста», — сказал Тони Питеру и Гвен. «Поняли», — хором сказали они. «Я же хотел отправился к Нику, остальные пошли по своим делам, но неожиданно меня позвал Стив». «Декс, подожди», — позвал он меня, когда я шел по коридору. «Что такое?» — спросил я у него. Директор недавно подходил ко мне с просьбой взять у меня кровь для определенного лица, говорил Стив, серьезно смотря на меня. Тоже мне шпион высшего класса. Мало того, что не смог добыть кровь втихую, так еще и меня сдал. Думал я про себя. Да это я попросил Фьюри об этом, честно сказал я. «Декс, для чего тебе моя кровь?» – спросил он меня, сложив руки в замок. «Я хочу попробовать воссоздать сыворотку суперсолдата или по крайней мере создать ее прототип близкий к ней», – честно ответил я. «Для чего она тебе?» – спросил он меня вроде совершенно спокойно, но я видел, как его руки напряглись. «Капитан, вы не доверяете мне?» – спросил я его. «Просто ответь, для чего она тебе?» – сказал он, не ответив на мой вопрос. «Капитан, я не знаю, почему вы так не доверяете мне, но я не хочу ничего плохого, это для моего личного пользования», — ответил я, но Стив продолжал сверлить меня взглядом. «И даже если вы не дадите свою кровь, то это меня не остановит. Дженнифер скоро станет мне помогать в этом деле, поэтому у меня будут данные с ее прошлого эксперимента, и я уверен, что вместе мы сможем создать сыворотку суперсолдата. Ваш отказ лишь просто задержит нас на время», — сказал я ему. «Декс, я не то чтобы не доверяю тебе, просто за эту сыворотку даже в наше время многие организации нанимают убийц, платят огромные деньги только чтобы найти хоть какие-нибудь подсказки», — говорил Стив. «Я лишь боюсь, что если вам удастся создать эту сыворотку, то у нас может начаться новая мировая война», — сказал свои опасения Стив. «Как я уже сказал, это для моего личного пользования, да и к тому же, капитан, вы думаете, что кто-то захочет пойти против моей мамы?» — спросил я его, улыбаясь. «А, ну, тут возможно ты прав, идти против адмирала Терракси сущее самоубийство», — сказал Стив, а после через некоторое время просто выдохнул. «Хорошо, я согласен», — сказал он, соглашаясь дать свою кровь. «Вот и чудно. Лаборатория еще не готова, поэтому я сообщу тебе, когда нам понадобится твоя кровь», — сказал я, радуясь, что Стив согласился. «Хорошо», — кивнул он и ушел. И только я собирался продолжить путь до Ника, как меня остановила семейка Стейси. «Декстер, еще раз привет», — сказал Питер, подходя ко мне. «Слушай, здесь столько всего. Мы тут можем заблудиться, поэтому будешь нашим гидом», — сказала Гвен, подходя ко мне и, схватив за руку, повела вперед. «Так это если ты меня сама куда-то тянешь, зачем тебе гид?» — думал я про себя. После я объяснил ей, что сам немного раз был на базе, от чего она сказала: «Тогда вместе будем изучать», — и продолжила держать за руку. Пока мы осматривали разные комнаты, мы общались, они спрашивали обо мне, я о их. После Питер заинтересовался моим костюмом. «А твой костюм здесь, я могу взглянуть на него хотя бы глазком?» — просил Питер. «Мне тоже интересно», — вдруг оживилась Гвен. «Ну, пожалуйста», — хором произнесли они. «Моего костюма здесь нет, он сейчас у меня на ремонте, да и даже если бы я его починил, то у него есть проблема, которая с момента его создания так пока и не решена», — сказал я. «Какая?» — поинтересовался Питер. «Слишком высокое энергопотребление», — отвечал я ему. «Так, а почему не использовать мини-реакторы мистера Старка?» — спросил Питер. «Этого мало», — ответил я ему. «Мой костюм создан из разрушителя, отчего моя броня имеет функцию самовосстановления, но на это тратится большое количество энергии», — сказал я, качая головой. «Неужели того самого разрушителя, которого убила адмирал Терраксия?» — со звездами в глазах спросила Гвен. «Ну да, моя мама убила его и забрала как военный трофей», — сказал я. «Стоп. Твоей матерью является сама адмирал Терраксия», — с восхищением сказала Гвен. «А я разве не сказал об этом?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Ну теперь ты знаешь», — сказал я. «ХМ, это конечно немного экстремально, но почему тебе не использовать установку для получения реакции ядерного синтеза?» — спросил Питер. «Поясни», — сказал я ему. «Ну, в прошлом я был знаком с одним ученым Отто Октавиусом, однако многие его сейчас знают под псевдонимом доктор Осьминог. Он работал над этим проектом, но в результате провала пострадал и лишился своей жены, отчего стал злодеем», — говорил с грустью Питер. «Но раз его проект стал провальным, почему ты предлагаешь мне его повторить?» — спросил я его. «Я не считаю, что профессор Октавиус был неправ, просто была ошибка в расчетах, но из-за поджимающих сроков он не мог больше откладывать демонстрацию проекта, поэтому произошло то несчастье», — говорил Питер. «ХММ, ну-ка давайте сходим в архив», — сказал я им. В итоге, спросив персонал, нам вначале отказали в доступе в архив, но после того, как я показал значок мстителям, мне дали доступ в архив и проводили к нему. Нас привели в зал, который был полностью пустым, и лишь странная большая сфера кружила вверху. Стоило нам подойти на середину, комната погрузилась во тьму, а вокруг нас стали появляться голограммы. Запрос на информацию об профессоре Отто Октавиуса. Попробовал я голосовую команду. И через секунду передо мной показалась вся биография ученого от начала его карьеры до нынешнего времени и его злодеяний. И вот я наткнулся на установку профессора. Поистине невероятное творение, он хотел создать своего рода мини-солнце. Проект очень интересный. Почему же никто не пытался повторить подвиг профессора? Хоть тот и допустил ошибку, но разве если подключить несколько ученых и светил в ядерной физике, то нельзя все сделать правильно? Или может быть они пытались, но у тех все равно не получилось? Питер, если бы я захотел повторить эксперимент профессора Октавиуса, ты бы не хотел поучаствовать в нем? Спросил его я. Серьезно? Конечно, да, конечно, хотел бы. Но у нас нет ни денег, ни возможности. Хотя мы же мстители, поэтому ресурсы же нам могут предоставить. Говорил Питер сначала взволнованно, но потом немного паник. Питер, чтоб ты знал, я владелец компании, хоть она не такая крупная, как Старк, но тоже приносит немаленькую прибыль, говорил я немного обиженно. А как называется твоя компания? Спросила Гвен. Декс Корпорейт, гордо сказал я. Так это ты тот самый молодой хозяин и главный инженер нашумевшей молодой компании. В восторге говорила Гвен. Хе-хе-хе, он самый. Поэтому относитесь ко мне с большим уважением. Ну так что, Питер, поможешь мне? Говорил я. Да, с возбуждением крикнул он. Остынь немного, ты не забыл, что нам надо в Германию, в которую нас на проверку хотел отвезти мистер Старк. Говорила Гвен Питеру, остужая его пыл. Ох, да действительно, совсем вылетело из головы. Прости, Декс, думаю, я не смогу помочь, говорил расстроенный Питер. Ну я же не говорил, что завтра собираюсь начинать. Как только вернетесь назад в Америку, позвони мне и мы все обсудим, говорил я. А я смогу присутствовать на вашей научной работе? Спросила Гвен. А ты тоже смыслишь в ядерной физике? Спросил я ее. Хе-хе-хе, нет, но мне полезно будет понаблюдать, говорила Гвен. Ну я не против, только чтобы не мешало, говорил я. Договорились, сказала она. Да, как только я вернусь, то сразу позвоню. «Кстати, дашь свой номер?» – спросил Питер. «Конечно», – сказал я и скинул свой номер ему на телефон через свой голографический коммуникатор, а также и свою почту. «Эй!» – крикнул с возмущением Питер, когда Гвен забрала телефон и что-то скидывала себе, а после вернула его Питеру. «Спасибо, Декс, обязательно свяжемся с тобой. Так, Пит, пошли искать мистера Старка, быстрее уедем, быстрее приедем», – сказала она и начала идти вперед. «Гвен, да подожди!» Говорил Питер, начиная идти за ней. Хм, а это Питер вовремя подкинул мне идею, если с магией не срастется, то у меня по крайней мере будет другой вариант. Думал я про себя, направляясь в кабинет Фьюри. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 26. В этот раз я спокойно дошел до кабинета Фьюри и постучал. Тук-тук, входите, пригласил он войти внутрь. Когда я вошел, тут помимо него была Мария Хилл с документами в руках. «Привет, Декстер, если ты за кровью Стива, то я еще его не уговорил», — сказал он. «Не волнуйся, я уже с ним пообщался, и он согласился», — сказал я, закрывая дверь. «А даже так, тогда зачем ты пришел?» — спросил он. «Я хочу поговорить о возможности для меня в изучении магии», — сказал я, сев в кресло напротив него. «Хм, Мария, можешь идти, я позову тебя», сказал ей Фьюри. «Хорошо, Декстер», кивнула она мне в качестве приветствия, и я тоже сделал так же, и она ушла за дверь. «Магии, говоришь, ну это несложно, в Тибете есть храм Камар-Тадж, где тебя могут обучить магии, там у нас есть верховный маг земли доктор Стрэндж, я поговорю с ним о тебе и скажу, когда ты сможешь отправиться туда, только не забудь предупредить Теру», сказал Фьюри. «Отлично, тогда буду ждать хороших новостей», сказал я. Но не успел встать, как на столе у Фьюри появилась голограмма сотрудника щита. «Директор, у нас неприятности, Карнаж и Веном бушуют в городе!» — кричал он. «Немедленно выслать мстителей туда!» — крикнул Фьюри с каплями пота. «Не пойму, чего он так испугался. Земля в новой эре технологии, Неужели еще никто не узнал слабость симбиантов? Да даже без костюма, имея лишь мое кольцо, если я его немного подкорректирую благодаря виброниуму, он сможет издавать такой звук, что эти двое загнутся. Думал я про себя. Так, Декс, ты сейчас не боеспособен, так что будь здесь. Понял меня, будь здесь. Строго сказал он мне. Хорошо, просто сказал я. Услышав меня, Ник кивнул и быстро выбежал из кабинета. Я же пошел в лабораторию, чтобы подкорректировать кольцо. Так на всякий случай. Как в этот момент ко мне ворвалась семейка Стейси в своих геройских костюмах. «Декс, ты слышал, кто сейчас буянит в городе?» С возбуждением кричала Гвен. «Ну вроде бы Карнаш и Веном, чего ты так заводишься? А вы что тут делаете, разве вы не ухали Стани?» Говорил я, продолжая настройку. Мы даже выйти из здания не успели, как прозвучала тревога, да и вообще, всего лишь Карнаш и Веном. Да это же самые разыскиваемые преступницы. Мстители уже не раз сталкивались с ними, но пока еще ни разу не смогли их победить окончательно. Продолжала говорить Гвен. «Преступницы». Ухватился я за ее слова. «А разве они не мужики?» Спросил я. «Декс, ты с какой планеты свалился?» Энни Брок является носителем Венома, черного симбианта, а Канна Кассиди является носителем красного симбианта Карнажа. Сказала Гвен, доставая из кармана портативный коммуникатор и показывая мне голограмму суперзлодеек. «Мда, неждачник», — сказал я, отвлекшись на несколько минут, чтобы рассмотреть голограмму, но потом вернулся к своему делу. «Эй, ты чего?» — спросила в недоумении Гвен. «Что делаешь?» — спросил Питер. «Мое кольцо сделано из виброниума, просто добавляю в него функцию звуковых колебаний», — сказал я. «Зачем?» — хором спросили они. «Да так, на всякий случай», — сказал я. «Неужели никто не знает о слабости симбиантов?» Думал я про себя и как раз закончил свою работу. «А вы когда-нибудь дрались с ними?» Спросил я, одевая кольцо. «Ты что, Декс, мы что, похожи на самоубийц? Они не наш уровень», — говорил Питер. «Говори за себя, я их не боюсь. Пойдемте лучше посмотрим на бой вблизи», — предложила Гвен. «Но Гвен, мистер Старк сказал нам не покидать базу», — говорил Питер. «Твой мистер Старк не вечно будет жопу прикрывать, надо самим совершенствоваться. Декс, ты с нами», говорила Гвен. «Эй, меня не втягивай, мой костюм еще не починили, а без него я могу навалять только обычному человеку», говорил я, махая руками. «Так мы и в бой вступать не будем, лишь посмотрим», говорила она, улыбаясь. «Нет, значит нет», сказал я и уже хотел идти на выход. «Фить, чё за?» крикнул я, когда меня окутала паутина и я упал на пол. «Ты слишком полагаешься на свой костюм, героем делает не его шмотки, а его боевой дух», сказала она, поднимая меня и закидывая на спину. «Легко говорить той, у которой суперсила, ловкость, паучье чутье и фить», но не успел я договорить, как она залепила мне рот паутиной. «Это все уже детали. Пит, ты идешь?» спросила она у него, надевая маску с капюшоном. «Эх, Гвен, ты слишком резко с Диксом», говорил Питер, одевая маску. «Пусть привыкает», сказала она. «МВМ внвава МВВ». Пытался я ей сказать, какой она хороший человек, но не получалось. «Не волнуйся, Декс, еще поблагодаришь», говорила она, выходя из здания. «Ох, и нехорошие у меня предчувствия», думал я про себя, прекращая барахтаться. «Пав, мстители же прибыли на место и начали бой с двумя носителями симбианта, кроме Тора, тот так и не вернулся с Асгарда. Бам, какие же вы слабые мстители, нам становится скучно», говорила Веном, откидывая Стива в стену здания. «Мама верно говорит, но с вами весело играть, ха-ха-ха», смеялась Караш. «Мы тебе говорили не звать нас мамой», говорила ей Веном. «Но нас родила ты, значит ты наша мама, что в этом такого?» спрашивала Карнаш, вступая в бой с Железным Человеком. «Все равно не называй нас так», говорила Веном, начиная бой с Женщиной Халком. «Сдавайтесь, нас все равно больше», говорил поднявшийся Стив. «Так и мы здесь не одни», улыбаясь, сказала Веном. Бам-бам-бам. Вдруг из-под земли вырвались своего рода лианы, которые схватили мстители и откинули их, а после из-под земли показалась еще одна носительница симбианта. «Всем привет, можно мы тоже присоединимся к веселью? И кстати, мы Крик», — говорила она. «Черт, еще одна!» — крикнул Бартон, целясь в нее, но тут его кто-то поднял над землей. «И про нас не забывайте, мы Агония», — сказала еще одна носительница симбианта и откинула Бартона. «Теперь мы почти сравнялись с вами, но даже без численного преимущества мы все равно сильней», сказала Веном и набросилась на Дженнифер. «Черт, Ник, у нас проблемы, тут появились два новых симбианта. кричал Стив по рации. «Пав, Фить, Питер и Гвен летели на паутине к месту событий, а узнали они об этом через мой значок Мстителя, который они забрали у меня, я же связанный был на спине у Гвен. Пит, там оказывается появилось два новых симбианта», кричала Гвен, услышав предупреждение, адресованное Фьюри от Стива. «Что, два? Гвен, может, нам действительно не стоит туда идти?» спрашивал Питер. «Нет, нам стоит поторопиться, возможно, им нужна наша помощь», говорила Гвен и ускорилась. «Да ты права», сказал Питер и тоже ускорился. «Что? Еще два? Ребят, да вы совсем тупые, поворачивайте назад», кричал я у себя в мыслях. «Мвававав», пытался я им сказать, но Путина, запечатывающая мне рот, мешала. «Что, Декс? Надо как можно скорее попасть туда». «Поняла», улыбнувшись, сказала Гвен и ускорилась. «Мва-а-а-а-а», кричал я. «Бам!» Вскоре мы приземлились на здание. Гвен напустила меня, и, повернув голову, я увидел полуразрушенный квартал, а на этой разрухе сражались два симбианта и мстители. Наташа была сильно ранена, как и Бартон. Стив тоже сдавал позиции, более-менее могли еще сражаться Тони и Дженнифер. «Так, Декс, будь тут, никуда не уходи, а мы им поможем», говорила мне Гвен. «Если бы я мог», кричал я у себя в мыслях. После Гвен с Питером спустились вниз, чтобы помочь мстителям. «Хм, этих симбиантов я не знаю, кто они, но самое главное, их двое, а где еще двое?» Думал я про себя, как услышал хиповый женский голос. «Так-так, это что тут оставила белая вдова?» Внезапно услышал я хриплый женский голос, и, повернувшись на него, я увидел Венома. «Так аккуратно связала, такая беззащитная добыча», говорила она, облизываясь, подходя ко мне. «Мама, чем это ты занята?» спросил такой же хриплый голос, и когда я повернулся на него, то увидел Карнажа. «Мы же говорили тебе не называть нас так», сказала ей Веном, а потом вплотную прижалась ко мне и начала водить когтем по щеке. «Просто увидела белую вдову и паучка, хотела их поприветствовать, но они ушли раньше, чем я успела это сделать, но зато посмотри, что они тут оставили», говорила она. «Хм, да, он выглядит вкусно, съедим», спрашивала, облизываясь, Карнаж. «Да, лакомый кусочек, отведем его к нам в логово и там займемся им», сказала Веном, высунув свой длинный язык, и облизала мое лицо. «Кольцо, быстрей», думал я про себя. Хорошо, что Гвен лишь в кокон завернула по шею. Я кое-как дотянулся до кольца и активировал звуковые колебания, хоть площадь звуковых колебаний у него небольшая, но на мою защиту должно хватить. Бзззз. Кольцо начало действовать и выпускало особую частоту звуков, но два симбианта лишь слегка дернулись, но больше ничего не сделали. Карнаж и Веном сначала посмотрели друг на друга, а потом на меня и хищно улыбнулись. «Ах, сладенький, мы лишились этой слабости уже давно», — говорила Веном, поглаживая меня по щеке. «Хи-хи-хи, не получилось, лакомый кусочек», — сказала, улыбаясь. Карнаж и тоже подошла ко мне и начала облизывать. Бах! Но тут произошел большой взрыв недалеко, заставляя симбиатов прекратить меня облизывать, а вместо этого они сильно сжали меня с обеих сторон своими грудями, как будто пытаясь защитить. «Нужно уходить», — сказала Веном, вставая и подняла меня на руки. «Но мы еще не повеселились», — в возражении кричала Карнаж. «Тогда можете оставаться, а мы отправимся в логово и насладимся этой вкусняшкой», — сказала Веном и под конец облизала меня, потом присела и прыгнула на другое здание. «Нет, мы тоже хотим кусочек», — закричала Карнаж и, выпустив красную паутину, полетела за Веномом. «Пав, все что можете!» «Ха-а-а!» — крикнула Агония, плюясь кислотой в железного человека. Тот не успел уклониться и лишь защитился рукой, на которую попала кислота и начала разъедать ее. Тот поспешно деактивировал нано-роботов, что были облиты кислотой, и выкинул их.